Глава 22. Хороший был сон. Он и Эльза сидели на диване, пили пиво, ели чипсы и смотрели фильм про эльфов. На экране телевизора изящные остроухие существа стреляли из луков, летали на драконах, пели песни на причудливом языке. Комнату заливал солнечный свет. С улицы доносилось радостное пение птиц. «Скажи, ты готов на все ради меня?» — неожиданно поинтересовалась Эльза. «Абсолютно. Могла бы и не спрашивать», — ответил Кирилл, не задумываясь. Он не помнил о том, что боялся засыпать. Из памяти стерлись черная пустыня, сумеречные люди, отчаянная борьба со сном. «Почему ты вообще об этом спросила, Эльза?» Она не ответила. После длительного молчания вздохнула. «Пиво закончилось. Сходи, принеси еще пару бутылочек». «Как скажешь, моя королева», — улыбнулся Кирилл, поднимаясь с дивана. Он проследовал на кухню, взял из холодильника две бутылки пива. Уже собирался вернуться в гостиную, как заметил, что за окном начало стремительно темнеть. Это было совершенно неестественно, неправильно. Пение птиц сменилось шумом ветра, заскрипели деревянные балки на крыше. Кирилл подошел к окну, раздвинул занавески. На улице настоящий ураган бушевал. Гнулись деревья, в воздухе носились ссор, пыль и листья. Мир окутала серая мятежная мгла. «Что за фигня?» — удивился Кирилл. В следующую секунду он отшатнулся, едва не вскрикнув от неожиданности. В окно врезалась черная птица. В разные стороны, как от взрыва, разлетелись перья, которые тут же жадно подхватил ураганный ветер. По стеклу побежали трещины, а потом оно странным образом лопнуло, брызнув осколками наружу. Рама с треском провалилась в неспокойное пространство, будто невидимая лапа выдрала ее из оконного проема. За ней последовали горшки с растениями, занавески. Ветер выл, как голодный пес. По стенам и потолку метались тени. Распахнулась дверца холодильника. Все содержимое вылетело в оконный проем. Туда же устремились кухонная утварь, табуреты. Выдвинулись ящики прыгающего по полу стола. Ложки и вилки, сверкающие стаей, исчезли в разъяренной стихии. Пригнувшись, Кирилл приближался к двери. Каждый шаг казался подвигом. Ему мерещилось, что кто-то держит его смертельной хваткой и тянет назад. Но вот и дверь. Он надавил на нее, протиснулся в образовавшуюся щель и буквально нырнул в сумрак коридора. Дверь с грохотом захлопнулась за его спиной. «Эльза!» — выкрикнул Кирилл, рванув вперед. Коридор вытянулся, накренился. Доски пола задергались. Из щелей снизу пробился зеленоватый фосфорисцирующий свет. За стенами кто-то кряхтел, стонал, хихикал. Кирилла заносило то вправо, то влево, словно он двигался по палубе корабля во время шторма. Он добрался до гостиной, ввалился в нее, и все вокруг застыло. Эльзы в комнате не было. Экран телевизора горел призрачным светом. На столе лежали продолговатая коробочка, похожая на пенал для карандашей и ручек, и записка, в которой было написано: «Я в большой беде. Помоги мне. Ты обещал, что сделаешь все ради меня. Возьми в коробочке шприц, вкали содержимое в вену. Это поможет тебе разобраться в том, что случилось. Не медли, Кирилл, не сомневайся». Кирилл открыл коробочку. Шприц с зеленоватой субстанцией лежал внутри в обитой красным бархатом нише. Осторожно коснувшись шприца, Кирилл сразу же отдернул руку, словно обжегся. В сознании сработал защитный механизм. Вспомнилась соседка тетя Ира. И то, что он хотел ее убить, и то, что подобные шприцы сыграли в этом главную роль. Тот случай хранился в рассудке в особенном месте. Память о нем оберегал внутренний страж, неподвластный сонному мороку. И сейчас этот страж предостерегал: «Не поддавайся! Помни, что ты однажды едва не натворил. Будь сильным. Взглянув на записку, Кирилл еще раз прочел слова. Это поможет тебе разобраться в том, что случилось. Борясь с самим собой, он снова коснулся шприца. Такой манящий, волшебный и опасный. Промелькнуло понимание, что все это сон. Промелькнуло и исчезло без остатка. «Не поддавайся!» — строго предостерегал внутренний страж. «Будь сильным!» Но был еще один голос, похожий на далекое эхо. «Сделай это! Не бойся! Сделай!» «Я не могу!» — застонал Кирилл и в каком-то нервном порыве закрыл коробочку. «Прости, Эльза, но я не могу!» Манящая сила шприца ослабла. Снова завыл ветер снаружи, заскрипели балки, закряхтели неведомые существа за стенами. На экране телевизора появилось изображение. Комната, связанные по рукам и ногам люди. Какой-то человек в толстовке с капюшоном расхаживал с ножом в руке. Его лица не было видно. Приглядевшись, Кирилл заметил среди связанных людей Эльзу. Он и комнату узнал. Именно в этой гостиной однажды едва не случилась та самая трагедия. Это был дом тети Иры, соседки. И сейчас в нем назревало что-то страшное. Нож в руке человека в толстовке не давал в этом усомниться. «Я помогу, Эльза! Я скоро!» — выкрикнул Кирилл в экран телевизора. Он выбежал из комнаты. «Остановись!» — принялся внушать внутренний страж. «Ты должен очнуться!» Кирилл его не слушал. «Очнуться от чего?» «Да и не до него сейчас. Эльзу нужно спасать». Стены в прихожей шевелились, словно были покрыты мириадами копошащихся насекомых. Из-под пола пробивался инфернальный свет. Потолок терялся в космических высотах. Распахнув входную дверь, Кирилл выскочил наружу. Стихия ревела. Ураганный ветер разломал забор, сорвал крышу с сарая. В поле бесновались гигантские смерчи, в которых кружились ветки, обломки досок, пучки травы. Пригнувшись, Кирилл спустился с крыльца, двинулся через двор к вырванной с петель калитке. Ему казалось, что он пробирается сквозь густую патоку, и со всех сторон его окружают невидимые злобные твари. Каждый шаг давался с трудом. Ветер так и норовил сбить с ног. А еще этот проклятый голос. «Очнись сейчас же! Ты должен очнуться! Скажи себе, что все это сон, и очнись!» Смерчи все разом налетели на деревню. Трещало дерево, вопили люди. Огромным усилием воли Кирилл заставил себя ускорить шаг. Только бы успеть. Нужно остановить человека с ножом. Нужно спасти Эльзу. Оставив двор позади, он направился к дому тети Иры. Он буквально вклинивался в мятежное пространство, борясь за каждый метр. Мимо, едва его не задев, пролетела собачья будка. Затем кусок забора промелькнул над головой. Ветер бил в грудь, в лицо, пытаясь отбросить назад, но Кирилл все же шагал и шагал упорно. Метр, еще метр. Дом соседки. Наконец-то. Последний рывок, и вот он уже на крыльце. Открыл дверь, ввалился внутрь, споткнулся о мертвое тело в прихожей и упал. Лихорадочно поднялся, выкрикнул «Эльза!» и бросился к трупу. Но это была не она. Возле порога лежал прапор с перерезанным горлом, располосованным лицом и выколотыми глазами. Ошарашенный Кирилл устремил взгляд в коридор. Еще трупы. Марина, Капелька, Виталий, Борис. Все они выглядели так, словно на них выплеснул всю свою ярость безумный маньяк. Лица изуродованы, глаза выколоты. Кровь была не только на полу, но и на стенах, мебели. «Нет!» — застонал Кирилл. «Нет, нет, этого не может быть!» «Очнись!» — умолял внутренний страж. «Очнись, пока не поздно! Ты стоишь на краю пропасти! Очнись!» За окнами плясали тени, завывал ветер. Распахнулась форточка, занавески вздулись, как паруса. Не помня себя от ужаса, Кирилл вошел в гостиную. Эльза сидела на полу, прислонившись к дивану. Она прижимала ладонь к ране в области печени. На щеках, подбородке были глубокие разрезы. Из-под сомкнутых век сочилось что-то желеобразное. «Что же ты наделал, Кирилл?» — произнесла она слабым голосом. «Что же ты наделал?» Кирилл опустился перед ней на колени. Он едва сдерживался, чтобы не завыть от горя. «Если бы ты сделал то, о чем я тебя просила, — прошептала Эльза, — ничего этого не случилось бы. Почему ты не взял шприц и не укололся? Почему?» «Прости, — заплакал Кирилл, — я испугался. Испугался, что совершу что-то страшное». Эльза распахнула веки, продемонстрировав провалы пустых глазниц. Она указала пальцем в угол комнаты. «Ты этого боялся, да? Но именно ты все это сделал! Ты!» Опасливо повернув голову, Кирилл увидел тетю Иру. Она лежала на полу, лицо — сплошное кровавое месиво. «Ты сделал то, чего больше всего боялся!» Теперь уже с сочувствием промолвила Эльза. «Ты обезумел и убил всех!» «Нет!» — замотал головой Кирилл. «Нет! Такого просто не может быть! Меня здесь даже не было! Я никого не убивал!» Эльза сомкнула веки. «Ты просто не помнишь, Кирилл. В тебя как будто дикий зверь вселился. Я еще никогда не видела подобной жестокости. Взгляни на свои руки». Он взглянул. Они были в крови, как и рукава серой толстовки. «Я видел человека с ножом. Неужели...» «Да, Кирилл, это был ты». «Не верь ей», — взревел внутренний страж. «Она лжет. Эльза давно мертва. Ты положил цветы на ее могилу. Вспомни. Очнись». «Если бы ты только меня послушался, Кирилл...» Голос Эльзы был переполнен горечью. «Если бы ты только принял то лекарство...» «Это была наркота», — мрачно возразил Кирилл. «Для тебя лекарство. Ты его не принял, и посмотри, что случилось. Все, кого ты ценил и уважал, мертвы. И я скоро умру. Мне недолго осталось. А ведь мы мечтали, что наша жизнь станет волшебной сказкой. Помнишь? Мы мечтали об уютном домике на берегу пруда». Кирилл сокрушенно покачал головой. «Я не могу ничего исправить». «Ответь мне на один вопрос». Эльза взяла его за руку и снова разомкнула веки. Он подумал, что без своих загадочных серых глаз она как космос без звезд и планет. «Это простой вопрос, Кирилл, но твой ответ на него может все изменить, исправить. Если бы тебе был дан еще один шанс, ты принял бы лекарство?» Он поглядел на труп тети Иры и ответил обреченно. «Да, Эльза, я сделал бы это». И вдруг снова очутился в гостиной своего дома. На столе лежала записка и продолговатая деревянная коробочка. Светился экран телевизора. На улице бесновалась стихия. Не колеблясь, Кирилл открыл коробочку, взял шприц. «Не делай этого!» — вопил страж. «Все станет только хуже. Это все обман. Не делай этого. Очнись!» «Куда уж хуже», — пробормотал Кирилл, глядя на кончик иглы. «Я должен все исправить. Я не смогу жить, если все не исправлю». Он засучил рука в толстовке, вогнал иглу в вену и решительно надавил на поршень. «Не делай!» Голос стража превратился в слабый шепот, а потом и вовсе исчез. Кирилл ощутил блаженство. Он чувствовал себя невесомым и в то же время переполненным мощью. Но главное, исчезли всяческие сомнения. Теперь он понимал, что внутренний страж — лжец, а Эльза всегда говорила правду. И она, конечно же, не мертва. Ее похороны были всего лишь сном. Все до этого момента было мороком. А теперь настало время истинной реальности. Буря снаружи резко прекратилась. В окно ворвались солнечные лучи, запели птицы. На экране телевизора возникла Эльза. Она улыбалась, и ее серые глаза были еще прекраснее и загадочнее, чем раньше. «Ты все сделал правильно, Кирилл. Теперь мы всегда будем вместе. А сейчас садись на свой мотоцикл и езжай за мной. Мы поедем туда, где заканчиваются сны. Мы поедем к нашей мечте. Я жду тебя на черной дороге. Поспеши». «Я скоро», — пообещал Кирилл. Он проснулся, откинул покрывало, поднялся с лавки, на которую его со ступеней крыльца перенесли Борис, Виталий, прапор и Кеша. Сейчас на веранде никого не было. Из дома доносились тихие голоса. Сумеречные люди за периметром стояли без движения. Теперь они казались Кириллу светлыми ангелами, и ему было совершенно непонятно, почему раньше он их воспринимал иначе. А вот зеленый дом, напротив, отталкивал его, вызывал отвращение. Пол веранды в буквальном смысле обжигал ступни, даже через кроссовки. От проклятого дома веяло могильным холодом, а голоса в нем походили на карканье ворон. Поспешно спустившись с крыльца, Кирилл посмотрел на окна с отвращением. Он теперь был уверен, обитатели этого дома — мерзкие лживые твари. Они и есть настоящее зло. Прочь, прочь отсюда. На черной дороге его ждет Эльза, та, что открыла ему глаза. Там его ждет мечта. Он выкатил мотоцикл со двора. За периметром появилась прямая, как стрела, дорога из спрессованного песка. По обочинам высились фонари. «Эльза!» — выкрикнул радостно Кирилл. Он увидел на дороге темную фигуру на байке. Это была она, девушка с серыми глазами. Та, кто в другом, ложном мире, давно погибла. Кирилл сел на мотоцикл, завел двигатель. Из дома выбежали Борис и Виталий, а потом на крыльце появились и остальные. «Какого черта ты делаешь?» — возмутился прапор. В сумеречной тишине рев двигателя походил на рык какого-то доисторического зверя. Виталий выбежал со двора. «Кирилл, что происходит?» Тот поглядел на него с презрением. «Чего тебе? Хочешь мне что-то сказать? Очередную ложь попытаешься мне втюхать?» «О чем ты?» «Сам знаешь о чем, но мне теперь плевать. Я вижу правду. Я наконец-то принял лекарство, и теперь...» Кирилл махнул рукой. «Да пошел ты! Все вы!» Он сплюнул, перевел взгляд на пустыню и улыбнулся. Мотоцикл рванул с места, оставив за собой облако выхлопного газа. К Виталию подошел Борис. Похоже, у него крыша поехала. Теперь понимаю, почему он боялся засыпать. Бледный человек как-то до него добрался. Кирилл выехал за периметр, помчался по черной дороге, набирая скорость. Справа и слева мелькали фонари. Впереди ехала Эльза. Он догнал ее, ощущая небывалый восторг. Ему казалось, что их байки сейчас взлетят и рванут прямиком в небо. Эльза повернула голову, и Кирилл увидел пустые глазницы на темном, будто обгорелом лице. Восторг моментально рассеялся. Что происходит? Где девушка с прекрасными серыми глазами? Фонари все разом погасли. В сумеречном пространстве выросла песчаная волна, которая гигантской лапой накрыла Кирилла вместе с его мотоциклом. Однако он не ощутил удара. Его словно бы мягкие руки подхватили, не дав покалечиться при падении. Песчаная волна схлынула, рассеялась. Кирилл поднялся на ноги, повернулся на месте. Увидел вдалеке темные силуэты домов. В окнах одного из них теплился свет от свечей. «Мне конец», — прошептал Кирилл, чувствуя себя полным кретином. Морок развеялся, сознание прояснилось, и на смену ложному блаженству пришел ужас. Мелькнула мысль, что лучше бы он разбился насмерть при падении с мотоцикла. Из сумрака начали выплывать бесформенные сгустки, которые быстро принимали форму бесцветных людей. Они медленно приближались, окружив Кирилла. Он в панике попытался бежать, но ноги будто бы вросли в песок. Что теперь? Отбиваться кулаками? Больше ничего не оставалось. «Ну давайте, подходите, суки!» — закричал Кирилл. Его голос сорвался, прозвучал истерично. Сумеречные люди с выражением полного безразличия на лицах плотно окружили его со всех сторон. Он отбивался, однако удары не причиняли им вреда. Кирилл ощутил, как его словно бы тисками сжало, кожу обожгло. Он заорал, пытаясь вырваться, а спустя несколько секунд из его груди вырвалось хриплое «Хес! Хес! Хес!». Выглядывая из-за забора своего двора, Гена засмеялся. Он видел, как Кирилл умчался на мотоцикле в пустыню. «Чертов обдолбыш, можно сказать, самоубийство совершил». «Отлично! Просто чудесно! Одним дураком из зеленого дома стало меньше, а скоро настанет черед старика с пистолетом». Гена нисколько в этом не сомневался. Да и теща, чей голос он теперь постоянно слышал за спиной, поддерживала эту уверенность. «Старик скоро поплатится за то, что обидел тебя. А ты наблюдай, будь начеку. Когда настанет момент действовать, я дам тебе сигнал». И Гена наблюдал, ждал и время от времени поедал разные вкусности, которые давала Анастасия Марковна. Иногда она нашептывала ему в ухо: «Бедный, бедный мальчик! С тобой так несправедливо обошлись. Но знай, скоро все твои обидчики сдохнут, а ты останешься в живых и получишь заслуженную награду». Для Гены эти слова были словно магическое заклинание, включающее в его мозгу жажду действий. Ему не терпелось получить заслуженную награду, не терпелось увидеть, как все дураки сдохнут. «Несчастный маленький мальчик», — ласково шептал голос над ухом, — «скоро ты станешь очень, очень счастливым. Верь мне, верь только мне».